Эдгар Аллан По. Лось. Природу Америки часто противопоставляют и в общем, и в частностях, пейзажам Старого Света, особенно Европы. Причем и та, и другие имеют своих приверженцев, столь же восторженных, сколь и несогласных между собой. Спор этот едва ли скоро окончится, ибо хотя многое уже сказано, кое-что остается еще добавить. Наиболее известный из английских путешественников, пытавшихся проводить такое сравнение, очевидно, принимают наши северные и восточные побережья за всю Америку, или, по крайней мере, за все Соединенные Штаты, заслуживающие внимания. Они почти не упоминают, ибо еще меньше знают, великолепную природу некоторых внутренних областей нашего Запада и Юга, например, обширной долины Луизианы, этого истинного воплощения самых смелых видений рая. Эти путешественники, по большей части, довольствуются беглым осмотром лишь самых очевидных достопримечательностей страны — Гудзона, Ниагары, Кэтскиллских гор, Харперс-Ферри, озер Нью-Йорка, реки Огайо, прерий и Миссисипи. Все это, разумеется, весьма достойно внимания даже того, кто только что взбирался к Рейнским замкам или бродил там, где мчится Рона, лазурная, подобная стреле. Однако это еще не все, чем мы можем похвастаться. И я даже осмеливаюсь утверждать, что в пределах Соединенных Штатов имеются бесчисленные уединенные и почти неисследованные места, которые подлинный художник или просвещенный любитель величавых и прекрасных творений Всевышнего предпочтет всем и каждому из упомянутых мною давно описанных и широко известных пейзажей. В самом деле, подлинные райские кущи страны находятся вдали от маршрутов, даже наиболее неторопливых из наших путешественников. И тем более недоступны они иностранцу, который, взявшись доставить своему издателю известное количество страниц американских заметок к известному сроку, может надеяться выполнить свои обязательства, не иначе как проехав поездом или пароходом с записной книжкой в руках лишь по самым протаренным путям. Я только что упомянул долину Луизианы. Из всех красивых местностей это, быть может, самый прекрасный. Никакой вымысел не сможет с нею сравниться. Самое богатое воображение сумеет нечто почерпнуть из ее пышной красоты. Ибо именно красота является ее определяющим признаком. Величавого там почти или вовсе нет. Пологие холмы, пересеченные причудливыми прозрачными ручьями, которые текут то среди усеянных цветами лугов, то среди лесов с огромными пышными деревьями, населенных яркими птицами и напоенных ароматами, все это превращает долину Луизианы в самый сладостный и роскошный на свете ландшафт. Но и в этой прелестной местности лучшие уголки доступны одному лишь пешему путнику. Вообще в Америке путешественник, ищущий наиболее красивых пейзажей, должен добираться к ним ни поездом, ни пароходом, ни дилижансом, ни в собственной карете и даже не верхом, но только пешком. Он должен идти, перепрыгивать через расселины, преодолевать пропасти, рискуя сломать себе шею, иначе он не увидит подлинного, недоступного словам великолепия нашей страны. В большей части Европы в этом нет необходимости. В Англии ее не существует вовсе. Самый фронтоватый путешественник может там посетить любую заслуживающую внимания местность без ущерба для своих шелковых чулок, настолько хорошо известны все места, представляющие интерес, и настолько удобны ведущие туда дороги. Это обстоятельство никогда достаточно не учитывалось при сравнении природы Старого и Нового Света. Все красоты Первого сравниваются лишь с наиболее прославленными и отнюдь не самыми примечательными из красот Второго. Речные пейзажи бесспорно обладают всеми основными чертами прекрасного и с незапамятных времен принадлежат к излюбленным темам поэтов. А между тем слава их в значительной степени объясняется легкостью речных путешествий по сравнению с путешествием в горах. Точно так же большим рекам, обычно являющимся главными путями сообщения, всюду незаслуженно достается львиная доля восхищения. Их чаще видят и, следовательно, чаще о них говорят, чем о менее крупных, но зачастую более интересных реках. Разительным примером может служить Виссахикон. Ручей, ибо рекой его, пожалуй, не назовешь, впадающий в реку Скулкил примерно в 6 милях к западу от Филадельфии. Виссахикон отличается такой красотой, что если бы он протекал в Англии, его воспевали бы все барды и расхваливали все языки. Но, скорее всего, его берега были бы разбиты на баснословно дорогие участки, а затем застроены виллами богачей. А между тем, всего лишь несколько лет назад Виссахикон был известен разве только понаслышке, хотя более крупная судоходная река, в которую он впадает, уже давно славится как одна из красивейших рек Америки. Скулкил, чьи красоты сильно преувеличены, а берега, по крайней мере, в окрестностях Филадельфии, болотисты, как и берега Делавера, не может сравниться по живописности с более скромной и менее известной речушкой, о которой идет речь. Только после того, как Фанни Кэмпбелл в своей забавной книжке о Соединенных Штатах указала жителям Филадельфии на редкую красоту ручья, протекающего у самых их порогов, наиболее отважные из местных любителей прогулок познакомились с этой красотой воочию. Дневник открыл всем глаза, и для Виссахикона началась некоторая известность. Я говорю «некоторые», ибо подлинную его красоту следует искать там, куда не доходит маршрут филадельфийских охотников за живописным, которые редко отдаляются более чем на милю-другую от устья, по той простой причине, что там кончается проезжая дорога. Я посоветовал бы отважному путнику, который желает полюбоваться лучшими видами, идти по Ридж-Роуд, выходящей из города в западном направлении, а после 6 мили свернуть на 2-ю просеку и следовать по ней до конца. Он увидит тогда один из красивейших изгибов Виссахикона, пробираясь вдоль берега или же по воде в лодке. Он сможет спуститься или подняться по течению, как ему вздумается, и в любом случае будет вознагражден за свои труды. Я уже говорил, или мне следовало бы сказать, что речка эта узкая. Берега ее почти всюду круты, ибо она течет среди высоких холмов, ближе к воде, поросших чудесным кустарником, а выше — некоторыми из красивейших пород американских деревьев, среди которых выделяется тюльпановое дерево. Она струится между берегов, одетых мхом, и прозрачная вода в своем задумчивом течении плещет о них, как плещут синие волны Средиземного моря о мраморные ступени дворцов. Кое-где в тени утесов приютились небольшие площадки, поросшие сочной травой. Самое живописное место для домика с садом, какой только может представиться прихотливому воображению. Речка изобилует крутыми излучинами, как обычно бывает при отвесных берегах. Так что взору путника открывается бесконечная череда разнообразнейших маленьких озер, или, вернее, озерков. Но Виссахикон следует посещать не при свете луны, как Мелросское аббатство, и даже не в облачную погоду, а при ярком полуденном солнце. Ибо узкая лощина, где он протекает, высокие холмы, окружающие его, и густая листва создают сумрачный, почти угрюмый колорит, от которого его красота несколько проигрывает, когда не освещена достаточно ярким светом. Недавно я отправился туда, описанным выше путем, и провел в лодке большую часть жаркого дня. Утомленный зноем, я доверился медленному течению и погрузился в некий полусон, унесший меня к Виссахикону давно минувших дней, того доброго старого времени, когда еще не было демона машин, когда пикники были неведомы, водные угодья не покупались и не продавались, и когда по этим холмам ступали лишь лось да краснокожий. Ленивый ручей успел принести меня вокруг одного мыса, а за ним в каких-нибудь 40 или 50 ярдах показался второй. Это был отвесный утес,